Глава 11. Больница должна сообщать о пулевых ранениях. Тебе ли не знать? Колин взглянул на Барри и двух констеблей Онтарио, которые разговаривали возле сестринского поста. «Вы сказали, что его ранило рикошетом камнем, а не пулей». Вики возвела глаза к небу. «Колин!» «Ладно, извините. Просто... Ну что я им расскажу?» «Ты не будешь ничего им рассказывать». Вики поднесла кулак ко рту, подавляя зевок. «Рассказывать буду я. Доверься мне. Я варюсь в таких делах дольше, чем ты. И знаю, что хотят услышать полицейские и в каких выражениях». «Вики!» Силучи подался вперед и похлопал ее по плечу. «Мне неприятно протыкать твой воздушный шарик, но ты одна из худших лгуней, каких я знаю». Она повернулась к нему, поправляя очки. «Лгать полиции? Я о таком и не думала. Каждое мое слово будет правдивым». «Итак, кто-то уже некоторое время постреливает в том лесу?» «Ну, я не уверена, что три выстрела можно описать словом «постреливает», констебль». «Все равно следовало о таком сообщить, мэм. Если кто-то стреляет из охотничьего ружья в заповеднике, мы должны об этом знать. Моя семья считает, там начали стрелять, потому что егерь Артур Фортрин на время уехал», — вставил Колин. Следуя кратким наставлениям Вики, Колин, на удивление убедительно, излагал полиции полуправду. «Но, с другой стороны, чему тут удивляться?» — подумала Вики. «Что еще ему остается делать при данных обстоятельствах?» Судя по виду констебля, тот все-таки сомневался. «Не думаю, что отсутствие одного егеря имеет большое значение. И вам следовало бы лучше знать правила». Он захлопнул книгу учета происшествий. «Скажите своим родственникам, чтобы они немедленно позвонили нам, если еще раз услышат выстрел. Может, мы сможем засечь машину того парня». «Я передам», — Колин пожал плечами. «Да, я знаю, что они не обязаны слушаться совета». Констебль со вздохом посмотрел на Вики. Он был невысокого мнения о частном детективе из Торонто, которая бродит в лесах по его участку. Хотя полицейское прошлое Нельсон внушало доверие. Он хотел посоветовать женщине быть осторожнее, но, встретившись с ней взглядом, передумал. У мисс Нельсон был вид человека, который способен о себе позаботиться и разобраться со всем, что встанет ей поперек пути. «Итак», — констебль снова повернулся к Колину, «отъезд твоей тети Сильвии как-то связан со стрельбой?» Колин фыркнул. «Ну, она действительно сказала, что это последняя капля». «Она уехала на Юкон вроде?» «Да, у ее брата, моего дяди Роберта, есть дом недалеко от Уайт-Хорса. Она сказала, что здесь становится слишком людно». «Твой дядя Джейсон тоже недавно уехал, не так ли?» «Да. Отец обвинил тетю Сильвию в том, что она положила начало массовому исходу и пригрозил запереть Питера, Розу и меня в доме, пока все не уляжется. Ну, честно говоря, я удивлен, что Джейсон пробыл здесь так долго. Мужчине нужен собственный дом». Констебль ткнул Колина ручкой под ребра. «А ты когда собираешься съезжать?» «Когда почувствую себя достаточно суицидальным, чтобы питаться собственной стряпнёй». Оба собеседника рассмеялись и начали обсуждать еду. Вики поняла, что вервольфы, возможно, не так изолированы, как она думала вначале. Колин, устроившись на работу за пределами фермы, привлек к ним внимание полиции. К счастью, полиция имела обыкновение заботиться о своих людях. Что касается стрельбы, Вики понимала, что тут возможности правоохранителей ограничены. Оставалось надеяться, что в окрестностях появится несколько дополнительных патрулей. Это даст ей время найти психа прежде, чем погибнет еще кто-нибудь. А вервольфам придется смириться с тем, что теперь за их территорией присматривают. И некоторое время перекидываться с оглядкой. Не такая уж большая цена за безопасность. В любом случае, с Дональдом все будет в порядке. Больница передала его на попечение доктора Диксона. Старик умеет убеждать. И он, наверное, сможет завтра вернуться домой. Очевидно, из-за того, что его ранили в одной ипостаси, а после он перекинулся, опасности заражения нет. Колин уже едет на ферму. Но я подумала, что должна позвонить и ввести вас в курс дела. Да, еще одно, Надин. Я проведу ночь в городе. Предстоит давать объяснение? Угу. Вы ему доверяете? Я доверяю Майку Силучи свою жизнь. Хорошо. Потому что вы доверяете ему нашей жизни. Вики полуобернулась. Силучи стоял, прислонившись к стене, напротив телефонов в холле больницы. У него был усталый, но невозмутимый вид. Все профессиональные барьеры вернулись на место. «Все будет хорошо. Могу я поговорить с Генри?» «Подождите». Надин передала трубку вампиру, и когда он ее взял, сказала: «Ты был прав». Вампир, казалось, не особенно обрадовался этой информации. Если лицо Силучи было беспристрастным, то лицо Генри — просто каменным. «Вики?» «Привет. Я хотела сказать, что сегодня вечером остаюсь в городе. Мне нужно немного побыть одной». «Одной?» «Ну, не на ферме». «Не могу сказать, что удивлен. Вам с мистером Силучи нужно многое обсудить». «А то я не знаю. Сделаешь мне одолжение?» «Любое». Прежде чем она успела ответить, Генри передумал и добавил: «Почти любое». «Останься сегодня вечером дома». «Почему?» «Потому что сейчас 3:40 утра, а восход солнца около 6». «Вики, я долгое время избегал встречи с рассветом. Не опекай меня». «Ладно. Возможно, она это заслужила». «Послушай, Генри, уже поздно. У тебя одна здоровая рука. В лучшем случае полторы. А у меня был очень тяжелый день. И он еще не закончился. Пожалуйста, сделай так, чтобы в течение следующих нескольких часов мне пришлось тревожиться за одного человека меньше. Мы знаем, что тот парень подходит прямо к дому. И не знаем наверняка, где именно выстрелили в Дональда». «Ты его об этом не спросила?» «У меня не было такой возможности. Послушай». Она прислонилась к стене. «Давай просто предположим, что ферма на осадном положении, и будем действовать соответственно. Хорошо?» «Ты просишь не выходить из дома ради твоего душевного спокойствия?» Вики сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Она не имела права просить его об этом по такой причине. «Да». «Хорошо. Я буду тихо сидеть на кухне и работать над планом следующей книги». «Спасибо. И держи вервольфов в доме. Даже если тебе придется заколачивать двери гвоздями». Она просунула указательные большие пальцы под край очков и потерла переносицу. «Сколько раз я должна им сказать, чтобы держались от полей подальше?» «Враг, которого они не могут видеть или обонять, для них не очень реален». Вики фыркнула. «Ну а смерть реальна. Увидимся завтра вечером». «Рассчитывай на это. Вики, тебе, наверное, предстоит трудный разговор». Она снова взглянула на Силучи, который пытался подавить зевок. «Этот человек хорошо умеет быть несносным, но обычно его удается привести в сознание, если стукнуть достаточно сильно». Повесив трубку, она на несколько секунд прижалась головой к прохладному пластиковому верху телефонного аппарата. Вики не помнила, когда ей в последний раз так сильно хотелось спать. «Пойдем». Силучи взял ее за руку и вывел на парковку, где жара ударила их, как влажная стена. «Я знаю дешевый чистый мотель рядом с аэропортом, где всем наплевать, во сколько ты появляешься, пока платишь наличными». «Как, черт возьми, ты нашел такое место?» Зевок чуть не расколол ее голову надвое. Боль ударила в ушибленный висок подкованными ботинками. «Неважно. Я не хочу знать». Она скользнула в машину и откинула голову на спинку сиденья. «Я знаю, тебе до смерти не терпится учинить допрос. Почему бы мне просто не начать с самого начала и не рассказать все самой? Если бы Вики получала по 5-центовику каждый раз, когда говорила это свидетелю, она стала бы богатой женщиной». Закрыв глаза, она начала рассказ со своей встречи с Розой и Питером в квартире Генри, а закончила тем, как подстрелили Дональда. В это время Силучи уже подъехал к мотелю. Единственное, о чем она умолчала, о том, что собой представляет Генри. Его историю она не имела права рассказывать. К ее удивлению, Силучи сказал лишь: «Подожди в машине, а я пойду возьму комнату». Поскольку Вики не собиралась шевелиться чаще необходимого, она не обратила внимания на его тон и стала ждать. К счастью, когда Силучи вернулся с ключами, оказалось, что снятая комната на первом этаже. В данный момент Вики сомневалась в своей способности подняться по лестнице. «Почему так тихо?» — спросила она наконец, осторожно опустившись на одну из двух спальных кроватей. «Я ожидала, по крайней мере, еще одну итальянскую истерику». «Я думаю». Силучи сел на другую кровать, отстегнул кобуру и аккуратно положил на прикроватный столик. «Процесс, с которым, как я знаю, ты не знакома». Вот только он понятия не имел, что думать. Вики о многом не рассказала, и усталость отдалила события ночи, отчего Силучи казалось, все это произошло не с ним. Он не мог поверить, что действительно вытащил пистолет на чьей-то кухне. Было легче поверить в вервольфов. «Вервольфы», — пробормотал он. «Что дальше?» «Ляжем спать?» — с надеждой в голосе невнятно предложила Вики. «Это имеет какое-то отношение к тому, что произошло прошлой весной?» «Что имеет отношение? Сон?» Что-то тут не складывалось, но она никак не могла собраться с мыслями. «Не бери в голову». Силучи снял с нее очки, положил рядом со своим пистолетом, потом быстро раздел Вики. Она не сопротивлялась. Она терпеть не могла спать в одежде, и у нее не хватало сил раздеться самой. «Спокойной ночи, Вики». «Спокойной ночи, Майк. Не волнуйся», — с трудом выговорила она. «Утром все станет на свои места». Он наклонился и натянул простыню ей на плечи. «Почему-то я в этом сомневаюсь», — тихо сказал он, хотя подозревал, что Вики уже не слышит. Генри стоял и смотрел в ночь, пытаясь понять свои чувства. Ревность? Ему подобные учились справляться с ревностью с ранней юности. Иначе они не могли бы протянуть долго. «Ты моя!» Это звучит очень драматично, особенно когда играет зловещая музыка и развивается плащ. Но в реальной жизни все по-другому. Значит, проблема должна быть в Силучи. «Мужчина бросает свою жизнь как вызов», — пробормотал Генри. Он нисколько не удивился тому, что Стюарт напал на детектива. Доминантные самцы легко начинали драку. Постоянное присутствие Генри на ферме, вероятно, только усугубило эту склонность. Хотя Генри в семье вервольфов имел особый статус, все равно Стюарт оставался на взводе, пока вампир был рядом. Инстинкты требовали, чтобы один из мужчин подчинился. На альфа-самце лежала ответственность по защите своей стаи, и то, что пришлось обращаться за помощью к чужакам, еще больше выбило Стюарта из колеи. При таком его душевном состоянии и после того, как повел себя Силучи, драка была неизбежной. С другой стороны, вмешательство Шторма стало полной неожиданностью для всех участников стычки, включая самого Шторма. Наверное, близость тучи заставила ее близнеца вести себя так иррационально. Что вернуло мысли Генри к Вике. Он ухмыльнулся. Если бы Силучи был вервольфом, он бы помочился вокруг нее, заявляя всему миру «это мое». А потом Вики встала бы и вышла из помеченного круга. «Я к нему не ревную», — сказал он ночи, сознавая, что это почти ложь. «Можем ли мы любить?» Процесс начался, хотя окончательные изменения еще не произошли. Кристина повернулась к нему. Ее темные глаза были прикрыты веером черных ресниц. «Ты сомневаешься в этом?» — спросила она и бросилась в его объятия. За прошедшие столетия Генри Фицрой влюблялся полдюжины раз, и каждая его любовь сияла, как маяк в долгой тьме его жизни. Неужели это происходит снова? Он не был уверен. Он только знал, что ему хочется сказать Майку Силучи: «День твой, но ночь моя». Силучи столь же маловероятно согласится на такое разделение, как и Вики. Нельзя возмущаться тем, что они делают в дневные часы. Кристина положила его голову себе на грудь и легонько погладила по волосам. «Ибо если ты поддашься возмущению, оно будет гноиться в твоем сердце, исказит твою природу, и ты станешь одним из тех созданий тьмы, которых люди вправе бояться. Страх — вот что нас убивает». Возможно, когда вервольфом больше не будет грозить опасность, Генри спросит у Вики: «Ты отдашь мне свои ночи?» Возможно. Силучи хотелось прикоснуться к ней, обнять ее. Нет. Ему хотелось схватить ее, швырнуть на земь и восстановить на нее свои права. Сила этого желания напугала его, заставила замереть. Сконфуженный, он сел на краю кровати, наблюдая, как Вики спит, слушая мягкий звук ее дыхания, контрапункт с вертолетным ревом дешевого кондиционера. У них никогда не было особенных отношений. У каждого из них бывали и другие любовники. У нее бывали другие любовники. Майк Силучи усилием воли расслабил руки, лежащие на голых бедрах, и глубоко вдохнул холодный воздух. Между ним и Вики ничего не изменилось с тех пор, как на сцене появился Генри Фицрой. Он невольно вспомнил первые 8 месяцев после того, как Вики уволилась из полиции. У них в очередной раз случилась ожесточенная ссора, а после этого они вообще не встречались. И дни медленно перетекали в недели, а мир становился все более и более невыносимым. Пока Вики не ушла, Силучи не понимал, насколько важной частью его жизни она была. И Майк скучал не по сексу с ней. Он скучал по разговорам и спорам, хотя большинство их бесед превращались именно в споры. И просто потому, что рядом есть та, которая понимает шутки. Он потерял лучшую подругу и только-только научился жить с этой потерей, как судьба свела их снова. Никто не должен проходить через такое дважды. Но Фицрой ее не уводил. Так ведь? «Послушай, если ты думаешь, что после вчерашней ночи я покорно вернусь в Торонто, подумай еще раз. Я отвезу тебя обратно на ферму. Садись в машину». Вики вздохнула и сдалась. Знакомый тон Силучи говорил: «Здесь происходит нечто большее, чем кажется на первый взгляд. И я собираюсь докопаться до сути, нравится тебе это или нет». К тому же было слишком жарко, чтобы спорить. И если Майк ее не отвезет, кому-то придется приехать с фермы, чтобы ее забрать. А это не совсем справедливо. Раз он уже знает о вервольфах, какой вред причинит его появление, если Генри будет в надежно запертой комнате? Итак, Силучи завел двигатель и включил кондиционер на полную мощность. «Каковы шансы, что твой мохнатый друг снова попытается вцепиться мне в горло?» «Зависит от обстоятельств. Каковы шансы, что ты собираешься вести себя как осел? Он нахмурился. «Разве я так себя вел?» Вики покачала головой. «Как раз когда решаешь, что у него нет никаких положительных качеств». «Ну?» — сказала она вслух. «Ты бросил вызов авторитету Стюарта в его собственном доме». Я был слегка расстроен. Вервольфы для меня внове. Я был не в себе. «Ты как раз определенно был самим собой», — поправила Вики с улыбкой. «Но я думаю, что теперь, когда страсти улеглись, Стюарт сможет держать себя в узде». Они остановились позавтракать в отеле у дороги. За едой Вики разрешила Силуччи вытягивать из нее подробности дела. И официантке, которая ставила тарелки на стол, чуть не сделалось дурно, когда Вики вдруг воскликнула. «Это был чертовски удачный выстрел. Разнести ему голову с такого расстояния!» Если Силуччи заметил, что его собеседница уклончиво описала участие в деле Генри, он об этом не упомянул. Непонятно, из чувства такта или из благоразумия. «Ты же понимаешь, что стрелков двое?» — спросил Силуччи, разминая остатки картофельных оладий в оставшемся на тарелке желтке. «Один с дробовиком, а другой с винтовкой». Вики покачала головой, с излишней силой поставив на стол пустую кофейную кружку. «Я так не думаю. Судя по всему, орудовал один человек». «Знаю, знаю». Она подняла руку, останавливая возражение. «В Генри стреляли дважды». В разговоре она сильно преуменьшила серьезность ранений Фицроя. «Но один человек может управиться с двумя пушками. И до сих пор нет никаких свидетельств, что есть второй игрок». Силуччи фыркнул. «Улик слишком мало. Вот и все. «Но следы, дерева, тип выстрела — все указывает на единственную одержимую личность. Я думаю, он...» Вики развела руками, когда брови Силуччи поползли вверх. «Или она просто держала дробовик под рукой на случай, если кто-нибудь подойдет на выстрел». «Как подошел твой дружок Писака?» По тону Силуччи было совершенно ясно, что он думает и о Генри, и о том, что этот самый Генри бродит по лесу, изображая великого детектива. «Фицрой может сам о себе позаботиться». «О, это ясно, как божий день». Майкл встал и бросил двадцатку на стол. «Вот почему он и получил пулю. Даже две. И все же я поражен, что ты позволила дилетанту шляться по лесу ночью, несмотря на опасность». «Я тогда не знала о дробовике», — запротестовала она. И тут же пожалела, что не может взять свои слова обратно. Они вышли из кафе, и Вики, садясь в машину, пробормотала. «Генри взрослый человек и не нуждается в моем дозволении». «Вот так сюрприз». «Я не собираюсь обсуждать это с тобой». «Разве я сказал, что хочу это обсуждать?» Силуччи вырулил со стоянки и направился на север. «Ты связалась со стаей вервольфов, Вики. По сравнению с ними, организованная преступность кажется почти ручной». «Генри не замешан в организованной преступности». «Хорошо. Отлично. Значит, то, в чем он там замешан, кажется почти ручным». Вики поправила очки и чуть ниже сползла на сиденье. «Только и знает, что твердить свое», — подумала она. Выражение лица Силуччи было ей знакомо. Глядя на его крепко сжатые челюсти, она понимала, что хотя Майк временно отвлекся на вервольфов, это не ослабило его подозрений относительно Генри. «Отлично. Генри справится. Наверняка за 400 с лишним лет его подозревают не в первый раз». Хотя Вики не собиралась попадать под перекрестный огонь, она была готова в случае необходимости столкнуть этих двоих лбами. Видя, что Силуччи скоро выйдет на Хайбери-авеню, она сказала. «Послушай, если ты собираешься здесь болтаться, ты можешь принести кое-какую пользу». Он подозрительно нахмурил брови. «Какую именно?» «Поверни направо. Ты заглянешь в полицию провинции Онтарио». Надо отдать должное его сообразительности. Он сразу понял причину просьбы. У тебя нет списка регистрации огнестрельного оружия, не так ли? Почему, черт возьми? Ну, Вики пощелкала решеткой кондиционера. У меня с ними вышло небольшое недопонимание. Она терпеть не могла в этом признаваться, зная, что Силучи сделает из мухи слона. Но он проворчал только: «Можно было догадаться». И, к ее удивлению, замолчал. 20 минут спустя, выйдя из участка, Майкл воздал себе за молчание. «Небольшое недопонимание». Захлопнув дверцу машины, он обернулся и свирепо посмотрел на пассажирку. «Вики, ты, возможно, раз и навсегда уничтожила все наши шансы на сотрудничество с местными силами правопорядка. Что, черт возьми, ты им такое сказала?» Она объяснила. Силучи покачал головой. «Я поражен, что дежурный сержант позволил тебе выйти из участка живой». «Насколько я понимаю, ты не получил список». «В точку, Шерлок. Зато я получил полный короб наставлений о надлежащей полицейской процедуре». «Черт возьми, мне нужен список». «Надо было думать об этом до того, как ты ляпнула что-то о его матери». Силучи остановил машину у выезда со стоянки. «В какую сторону?» «Налево». Вики подождала, пока он минует поворот и вольется в поток машин, и только тогда добавила: «Я хочу, чтобы ты взял список в Ассоциации молодых христиан». «С ними ты тоже повздорила?» Вики решила, что с учетом случившегося, это законный вопрос. «Нет. Но я не имею права просить у них список, а у них нет причин его давать. А ты полицейский». Она ткнулась лучи в бицепс. «Хорошие люди, а в этой организации работают хорошие люди, привыкли доверять полиции. Если ты попросишь у них первенца, они тебе его вручат». «Хочешь, чтобы я ради тебя солгал?» Вики улыбнулась, показав зубы. «Ты всегда хвастаешься, как прекрасно умеешь это делать». Хорошие люди в ассоциации оказались всецело готовы к сотрудничеству, как и предполагала Вики. И вскоре Силучи, сев в машину, бросил ей на колени список членов клуба фотографов. «Что-нибудь еще?» — ворчливо спросил он, заводя двигатель. «Ну, ты сам решил тут остаться?» — заметила Вики, просматривая список в поисках знакомых имен. Знакомых она не нашла, поэтому аккуратно сложила его и спрятала в сумку. «На сегодня все. Поехали на ферму. Мне отчаянно нужно переодеться». Хотя Вики приняла чудесный долгий душ в ванной комнате мотеля, она все еще была в весьма несвежих вчерашних шортах и рубашке. «А я-то думал, чем так пахнет?» «Отвались, Илучи. Ты уверен, что сможешь найти дорогу из города?» Он мог. Хотя для этого ему пришлось вернуться к полицейскому участку. Некоторое время они ехали молча. Вики почти дремала, глядя на проплывающие мимо поля и деревья, деревья и поля, и... Внезапно она выпрямилась. «По-моему, ты пропустил поворот». «О чем ты?» «Я не помню, чтобы раньше видела здесь разрушенную школу». «Только потому, что ты ее не видела?» «Послушай, я уже трижды ездила этой дорогой». И прежде чем Силучи смог ответить, Вики добавила: «Дважды при свете дня, когда я могла ее разглядеть. Думаю, ты пропустил поворот». «Возможно, ты права», — признал он, осматривая поля в поисках ориентиров. «Развернемся сейчас или свернем на восток на ближайшей развилке?» «Но окружные дороги обычно прокладывают по простой схеме — сеткой. Если мы при первой же возможности поедем на юг, все будет в порядке». «Значит, сверну на ближайшую дорогу на восток». Вики сползла на сиденье и уперлась коленями в приборную доску. Они оба знали, что разумнее развернуться прямо сейчас и поискать нужный перекресток. Но впервые за несколько дней Вики чувствовала себя комфортно и расслабленно и сомневалась, что несколько лишних минут что-то изменит. Она понимала Майка Силучи. Он явился, чтобы стать олицетворением естественного перед лицом сверхъестественного. А значит, с ним она могла расслабиться так, как не могла ни с Генри, ни с вервольфами. Если они поедут обратно, передышка закончится намного раньше. Вики не осмеливалась гадать, по каким причинам Силучи поехал дальше. Боковая дорога, на которую они свернули, закончилась во дворе фермы через 6 километров. Фермер, даже не потрудившись скрыть насмешку, объяснил, куда ехать, пока его собака помечала заднее колесо. Оказалось, они пропустили поворот на юг, приняв его за проселочную дорогу. «Тут больше выбоин, чем на Спадино-авеню», — проворчала Вики, пытаясь помешать потолку ударить ее по голове. «Ты не мог бы ехать помедленней?» «Просто старайся не пропустить красный амбар». Красный амбар то ли рухнул, то ли выцвел. Его точно не было там, где сказал фермер. Наконец они повернули на восток на втором перекрестке, который через 2 километра сделал пологий вираж и направился прямиком на юг. «Такими темпами мы в конечном итоге вернемся в Лондон», — вздохнул Силучи. «Неужели здесь никто не слыхал о дорожных указателях? Впереди какой-то дом. Может, там дадут толковые объяснения». Они свернули на подъездную дорожку, и только тогда Вики узнала белый фермерский дом. «Снова заблудились, мисс Нельсон?» Карл Бин подошел к пассажирской дверце машины, отряхивая землю с рук. Вики улыбнулась ему. «В этот раз я не виновата, мистер Бин». Она показала большим пальцем на Силучи. «За рулем был он». Карл наклонился, заглянул в машину и кивнул Силучи. Тот ответил кивком и сказал: «Кажется, мы выбрали не тот поворот». «В деревне это легко», — сказал пожилой мужчина, выпрямляясь. Вике показалось, что у него усталый вид. Под глазами залегли фиолетовые тени. Морщинки возле уголков рта углубились. «Что-то не так в саду?» — спросила она и с удивлением увидела, что Бин вздрогнул. «Нет, все в порядке». Он все время потирал руки, как будто отмывал их. «Так-так-так. Снова заблудились, мисс Нельсон?» Слова были такими же, как слова Карла, но тон граничил с оскорблением. «Думаю, вам придется признать, что некоторые люди не созданы для сельской жизни». Вики подумала, не ответить ли на фальшивую улыбку Марка Уильямса такой же фальшивой улыбкой, но потом решила не утруждаться. Уильямс ей не нравился, и ей было все равно, поймет он это или нет. Протиснувшись мимо дяди, положив руку на край открытого окна, Марк заглянул в машину. «Вижу, нынче утром вам удалось помочь заблудиться еще кое-кому». Он протянул левую руку мимо Вики в машину. «Марк Уильямс». «Силучи. Майкл Силучи». Мужчины обменялись коротким рукопожатием. Когда Уильямс убирал свою загорелую руку, Вики поймала себя на желании откусить от нее кусок. Она сдержалась, но время, проведенное с вервольфами, явно повлияло на ее мышление. «Кроме того, велика вероятность, что я подхватила бы какую-нибудь заразу». «Что случилось с вашей головой?» — участливо спросил Уильямс. «Авария. И это не его дело». «Не сильно пострадали?» Карл, нахмурив брови, заглянул через плечо племянника. «Просто шишка», — заверила Вики. Карл удовлетворенно кивнул, а она метнула на Марка взгляд, предостерегающий от дальнейших вопросов. «Мы пытаемся добраться до фермы Хиркинсов». Силучи сидел со своим обычным выражением лица. Недружелюбным и невраждебным, совершенно нейтральным. Вики тоже умела изображать такую маску, но сейчас не потрудилась ее надеть. «Все очень просто. 3 или 4 километра по дороге, первый поворот налево. Их подъездная дорожка примерно в паре километров отсюда». Марк дружески рассмеялся. В машине пахнуло мятой из-за его дыхания. «Но когда вы до нее доберетесь, ехать придется еще 2 километра, не меньше». «В желании уединиться нет ничего плохого», — мягко сказал Силучи. «Абсолютно ничего», — согласился Марк, выпрямился и развел руки. Золотистые волоски на его предплечьях заблестели на солнце. «Я сам всей душой люблю уединение». «Не сомневаюсь, что любишь», — подумала Вики. «И я бы не отказалась взглянуть на маленькие грязные секреты, которые скрывает твое уединение. Наверное, для начала они потянут лет на 5-10 от ситки». «Мисс Нельсон?» Карл перестал потирать руки, но все еще выглядел встревоженным. «Вы долго пробудете у Хиркинсов?» «Надеюсь, что недолго». «Это звучит почти как молитва». Она вздохнула. «Может, так оно и есть». «Вики останется здесь до тех пор, пока не накроет ублюдка с винтовкой. И если молитва поможет его найти, согласна и помолиться». Когда Силучи развернулся и поехал обратно к большой дороге, она поправила очки, обернулась и помахала. Карл скованно поднял руку, но Марк, который прекрасно знал, что махали не ему, ответил вычурным жестом. «Ну?» «Что «ну»?» Силучи, приподняв брови, посмотрел на Вики. «Ты ведь не спрашиваешь моего мнения, а?» «Силучи!» Поджав губы, он снова стал смотреть на дорогу. «Мужчина постарше, чем-то расстроен. Возможно, его расстроил младший. Жаль, что родственников не выбирают. Учитывая, что ты рассказала за завтраком, и мои собственные недавние наблюдения, блестящие дедуктивные способности позволяют мне сделать следующий вывод. Тебе нравится мистер Бин, который и вправду кажется порядочным человеком, но не нравится мистер Уильямс». Вики фыркнула. «Только не говори, что тебе он нравится». «С виду он не так уж плох. Эй, не смей бить водителя». «Тогда не вешай мне на уши лапшу». Силучи усмехнулся. «А что, хочешь, чтобы я поддержал твое мнение? Такого еще не бывало». Вики ждала, зная, что Силучи не упустит шанса высказать, что думает. «Я думаю», — продолжал он как по команде, «что Марк Уильямс продал бы собственную мать, если бы сделка показалась ему выгодной. Ручаюсь, он что-то замышляет. Такие, как он, всегда что-то замышляют». Вики поправила очки, хотя они прочно сидели на переносице. «Скорее котлы в аду замерзнут, чем Уильямс будет упорно тренироваться, чтобы стать снайпером, способным подстрелить Вервольфа». Как только машина скрылась в конце подъездной дорожки, Карл Бин отвернулся. Раньше он всегда мог обрести покой в саду, но не этим утром. Он снова и снова продолжал слышать вопль существа, которое ранил ночью. Существо не было одним из божьих созданий, поэтому его боль не должна была тронуть Карла. Но ему не удавалось изгнать крик ни из памяти своей, ни из сердца. Господь испытывал его, чтобы увидеть, сильна ли его решимость. Зло нельзя жалеть. Его нужно изгонять. «Два копа». Марк Уильямс задумчиво поджал губы. «Похоже, она привела подкрепление. Очень жаль, что вчерашняя авария не помогла решить проблему. Но, как он не уставал повторять, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Даже если дружок мисс Нельсон явился, чтобы разнюхать, почему отказали тормоза, Марк был слишком осторожен, чтобы оставить в машине улики. С другой стороны, поскольку разнюхивают теперь двое, лучше поторопиться. Иначе от его прекрасного маленького плана не останется камня на камне. Об этом позаботятся и дядюшка, и полиция». «Снова собираешься драться с моим отцом?» «Нет, если он не подерется со мной». Дэниел повернулся и посмотрел на Стюарта. Тот поднялся, когда вошли Вики и Силучи, и теперь стоял за своим стулом, утробно рыча. «Папочка?» Стюарт не ответил. Взгляды двух мужчин встретились. «Папочка, могу я укусить его за тебя?» Стюарт вздрогнул и посмотрел на сына. «Что-что?» «Могу я укусить его за тебя?» Дэниел ощерил маленькие белые зубы. «Дэниел, ты не можешь просто бегать и кусать людей. Разве так тебя воспитывали?» Самый младший Вервольф прищурил глаза. «Ты же хотел его покусать!» «Это другое дело». «Почему?» «Станешь старше, поймешь». «Что пойму?» «Ну...» Стюарт бросил беспомощный взгляд на Силучи, и тот развел руками, тоже не зная, что ответить. «Это... мужские дела». Дэниел фыркнул. «Никогда мне не дают кусаться», — пожаловался он, пинком распахнул сетчатую дверь и вышел во двор. Хотя смех мог стать искрой, упавшей на труд, Вики ничего не смогла с собой поделать и рухнула на продавленный диван, держась за бока от смеха, хватая ртом воздух. «Мужские дела!» Наконец сумела выдавить она и расхохоталась еще громче. Двое мужчин посмотрели на нее сверху вниз, затем друг на друга, с одинаковым выражением лица. «Стюарт Хиркинс Уэллс». «Майкл Силучи». «Она с тобой?» «Впервые в жизни ее вижу». Когда Вики, переодевшись, спустилась вниз, на кухне была только Надин. «Где все?» — спросила Вики, поправляя очки на носу и ставя сумку на пол. «Ну, мои дочки в сарае гоняют крыс, а сын, надеюсь, убегается до полусмерти, бегая за фрисби». Вики взглянула на кухонное окно и, к своему удивлению, увидела, что Силучи бросает фрисби Мраку. «Что Силучи здесь делает?» «Наверное, ждет вас». Вики вздохнула. «Знаете, когда мы свернули на вашу подъездную дорожку, я поблагодарила его за помощь и велела проваливать. Интересно, с чего я решила, что он послушается?» «Он мужчина?» «Думаю, вы ожидаете от него слишком многого. Роза и Питер одеваются, чтобы отвезти вас обратно в город. А Вьюн пошел проверить стадо». Это напомнило Вике, что она хотела кое о чем спросить. «Вьюн? Он не очень-то похож на Вьюна». «Сейчас не похож», — согласилась Надин. «Но он был самым младшим и самым маленьким из тройни, и тогда, наверное, имя ему подходило». «Самым маленьким?» Надин улыбнулась. «Ну, с тех пор он вырос». В этот момент Силучи вошел в кухню, оставив Мрака лежать на лужайке. Маленький Вервольф, вывалив язык, прижимал фрисби к земле передними лапами. «Ага, ты готова? Поехали. Уже почти полдень. Я слышал, Генри Фицрой все еще в постели». Силучи пытался не скалиться, но это ему не слишком хорошо удалось. У него была беспокойная ночь. «Как и у всех нас». Тут до нее дошло. «Куда мы едем?» «Возвращаемся в город. Тебе нужно проконсультироваться с механиком, если тебя волнует, что Питера могут обвинить в управлении неисправным транспортным средством. И кто-то должен знать, у кого есть навыки отличного стрелка. Поэтому я предлагаю отправиться туда, где тусуются такие парни, а заодно забрать Дональда и привезти его домой». «Да? И что?» Вики скрестила руки на груди. «Какое ты имеешь ко всему этому отношение?» «Я решил остаться». Силучи наклонил голову, взглянув на Надин. «Бесплатно». Вики хотела воскликнуть: «Да пошел ты!» Но вовремя прикусила язык. Это усилие почти задушило ее. Но что значит ее гордость, если на кону жизни Вервольфов? С другой стороны, что бы о себе не воображал Майк Силучи, он не разговаривал по прямому проводу с истиной и не имел права вмешиваться. «Что случилось?» Питер вслед за сестрой вошел на кухню и перевел взгляд с Вики на Силучи, раздувая ноздри. В воздухе витали какие-то странные запахи. Вики решает, кто поведет машину в город. — объяснила Надин. «Роза!» — быстро сказал Питер. «Я еще не очухался после вчерашнего». Роза возвела глаза к потолку. «Ты просто хочешь сидеть на пассажирском сиденье, высунув голову в окно». Он ухмыльнулся. «И это тоже». «Я буду за рулем, потому что мы берем мою машину», — сказал Силучи. Близнецы как один повернулись, чтобы посмотреть на Вики. «Надо сказать ему, чтобы ехал домой. И на этот раз настоять на своем, даже если придется сломать ему несколько костей. Мне не нужна его непрошенная помощь». Заметив, что Вики колеблется, Питер придвинулся ближе и понизил голос. Вики, насчет того, чтобы он остался. Не думаю, что Генри такое одобрит». Ее глаза сузились так, что превратились в щелочки. «Какое, черт возьми, Генри до этого дела?» Вики подхватила свою сумку с пола и направилась к двери. «Чего стоишь?» — рявкнула она, проходя мимо Силучи. «Я думала, ты собираешься вести машину». Силучи задумчиво взглянул на Питера и последовал за Вики. «Что бы все это значило?» — удивился Питер, когда близнецы поспешили вдогонку. «Почему тетя Надин засмеялась?» «Ты вправду не знаешь?» «Да, вправду не знаю». Роза вздохнула и покачала головой. «Питер, иногда ты такой недоумок». «Я вовсе не недоумок». «Еще какой недоумок». Они бы припирались всю дорогу до Лондона, если бы Вики не пригрозила надеть на них обоих намордники.